Письмо 27. 1947 год. Господь по своей милости дал тебе вкусить, хотя малого талику, яко благ Господь. Ты теперь маленько стала понимать, что такое Царство Божие внутри вас есть. В такой момент видимый мир как бы уже не существует. Блаженное состояние тебе теперь понятно, и по каким причинам оно оставляется у нас. Умудри тебя, Господи. Твой способ борьбы со страстями правильный, ибо порядка в страстях нет. Какая страсть посетит, стой и борись. Однако знай, что ты своими силами не можешь победить их. Вот тут-то и надо призвать Господа на помощь. А осуждение — великое зло. Осуждающие восхищают суд Божий, и Господь попускает таким людям впадать в те же грехи. Причина осуждения — от невнимательной жизни. Загляни-ка хорошенько в свое сердце, сколько там найдется разной гнили. У тебя здоровье тоже незавидное, однако не унывай, расположись на волю Божью, не сегодня, а завтра все же умрем. Вот что я заметил. Большая ошибка и немощь. Много заботиться, чтобы продлить нашу жизнь, однако жизнь и смерть в руках Божиих. И Господь сказал: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Вот наша забота и стремление должны быть, чтобы жить по заповедям Его и очистить сердце от страстей. Писал я тебе: не горячись. Это относится к тому, чтобы к высшему не стремилось раньше времени. Все в свое время бывает. Если будет приготовлено исполнением заповедей Божиих место в сердце, тогда придет и то хорошее состояние, однако без нашего ожидания. Наше дело — стремиться и трудиться, а прочее все зависит от благодати. Еще замечу, если будешь осуждать, то не придут к тебе слезы и умиления. Вразуми и храни тебя, Господи.